Русинович, мещанин львовский, рассказывал в Батурине, что он от Синявского, Тарла, Хоментовского и Потоцкого письма привозил гетману. Рассказывал, что гетман коронный Синявский говорил ему: «Разведай, что на Украине делается, и особенно склонны ли к нам казаки или нет, и предложи самому Мазепе, чтобы был с нами, и пусть казаки будут нам доброжелательны, если хотят, чтобы им было хорошо, ибо мы, наверное, знаем, что государь шведов не выдержит, и казаки, если при нем останутся, погибнут, а будучи за нами, остались бы в целости и при своих вольностях». Когда я, говорил Русинович, доносил об этом Мазепе, то он отвечал мне: «Бог свидетель, что я по нам, полякам, доброжелателен. Не был бы я шляхтичем, не был бы сыном коронным, если б всего добра короне польской не желал. Вижу я и сам, как государь оскорбил Польшу, он и Украину отяготил. Сам не знаю, что с собою делать. Если до чего дойдет, я не смогу удержать казаков, на какую сторону устремятся». 24. Скарб войсковой, арендованный без надлежащего надзора, находится. Это больше гетманский скарб, чем войсковой. Как хочет гетман, так его и употребляет. Отчего денег запасных в том скарбу нет. Только что платят полкам охотницким, да содержат приезжих посланников. Индукта, то есть сбор мыта, изначало всегда индуктую войсковую называется, а потом отдана была в казну монаршу. Я хорошо знаю, что когда в Киеве был на воеводстве боярин Петр Васильевич Шереметьев, то у него индукторы откупали индукту, и откупные деньги отдавали ему на ратных государских людей. А теперь один гетман 50 тысяч золотых в год собирает на себя, и только что будет сверх 50 тысяч, из того старшине по нескольку сот золотых уделяет. Но для чего этим великим скарбом гетману обогащаться, а не отдать его в казну монаршу на жалование ратным людям, находящимся в Малороссии? Хотя бы в этом обнаружилась власть великого государя над Малороссией. И не сыщется ни один человек в войске и в народе, который бы по этой индукте стал скорбеть и тужить, потому что никто бы от этого ничего не потерял, а гетману довольно было бы 10 городов полка Гадяцкого, с которых собирает всякие подати. Довольно было бы 5 волостей из значительных сел, приписанных гетманскому уряду. Немалый доход гетману с порукавичных арендовых, которые теперь умножились, и через это умножение аренда стала тяжка простому народу, потому что арендарь, давший большую сумму денег за аренду, дороже продает горелку. Прежде полковников выбирали вольными голосами, и позорной симонии было не слыхать, а теперь за полковничьи уряды гетман берет взятки, будь хотя самый достойный человек, но если нет у него денег, никогда не получит полковничество, а получит тот, у кого есть деньги. К доносу Кочубей приложил думу, сочиненную будто бы Мазепою. В этой думе выражается сетование о розни, господствующей между малороссиянами, и призыв добывать права саблею. Вот эта дума. Дума вторая, гетмана Мазепы, в которой знатное против державы великого государя оказывается противление. Все покою щири прягнут, а не воден гуш все тягнут, то и направо, то и налево, а все братья то-то диво. Нема ж любви, нема ж згоди, от жовтої взявши води. През незгоду все пропали, сами себе завоевали. Ей, братица, пора знати, що не всем нам панавати, не всем дано усе знати і речами керувати. На корабль поглядемо, много людей полечимо, однак стирник сам керует, весь корабль управует, пчулка бедна матку мает, и оной послухает. Жалься, Боже, України, що не вкупі мають сини. Один живіть із погани, клічить сюда атамани. Іде матки ратувати, не даємо їй погибати. Другі ляхом заграш служить по Україні, і той тужит. Мати моя старенька, чом ти вельми слабенька? Розно тебе розшарпали, где аж по Дніпр туркам дали. Все фортель, щоб сослабела, і аж в конец сил немела. Третий Москве уж голдует и верне услугует, той на матку нарекает и недолю проклинает. Лепше было не родити, нежели в таких бедах жити. От всех сторон ворогуют, огнем, мечем руйнуют, от всех немаш зычливости, а не слушной учтивости, мужиками называют, а подданством дорекают, чем ты сынов не учила, чем от себя их пустила, лепше было пробувати, вкупе лихо отбувати. Я сім бедний не здолаю, хіба тилко завалаю, єй панові генералі, чому ж єсте так оспалі? І ви, панство, полковники безжадної політики, озмітеся все за руки, не допустіть горькій муки, матце свої больш терпеті, нуте врагов, нуте биті, санапалі набивайте, острих шабель добувайте, а за веру, хоть умрете і волності і баронеті, нехай вечно буде слава, же през шаблю маєм право. Того же 19-го числа спрошен был Искра и объявил, что письмо ахтырского полковника Федора Осипова князю Голицыну написано с его слов.